Глава 36. Наконец, мы достигли пределов Эдинбурга. После проверки на заставе наша группа вошла в столицу Шотландии. По мрачности обстановки ее улицы мало отличались от оставшихся позади городов. Те же дома с закрытыми ставнями, тоже безлюдье кругом. И только кое-где навстречу попадались процессии монахов, которые обходили город с духовными песнопениями, дабы умилостивить небеса. В королевском замке охрана передала нас в ведение помощника придворного лекаря. Гибсон Галл оказался мрачным, неразговорчивым юношей с характерной для шотландцев рыжиной в волосах и бороде. Он цедил слова, словно нехотя. Было видно, что его обуревают отнюдь негостеприимные чувства. После недолгих приветствий он рассказал нам о текущей обстановке. «Сейчас весь груз врачевания на мне. Королевский лекарь скончался, осматривая больных. Его Величество ушел в добровольное заточение в дальних стенах замка, дабы избежать такой же участи. Супругу его который день хворает, болезнь и ее не пощадила. Таковы наши плачевные известия, почтенные гости». «Как же вы боретесь с этой напастью?» – спросила я. «Поветрие надо срочно остановить. За этим мы сюда и прибыли». «Да как восстанешь против божьей кары?» – развел руками помощник лекаря. «Не зря сказано в Писании, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». Он набожно перекрестился и продолжил. «Во спасение святые отцы молитвы читают беспрерывно, да хворых кропят святой водой. По указу Его Величества трупы почивших собирают во всех уголках королевства и сжигают, не предавая земле. А также заживо на костре отправляют тех, кто заподозрен в колдовстве. Прислужники дьявола насылают на земли наши чары лиходейские». «Неужели вы верите в подобное, достопочтенный Галл?» – спросил Шон с некоторым раздражением. «Ведь мы с вами медики, и негоже нам уподобляться темному народу, что погряз в невежестве». «Ох, почтеннейший, как не верить? Попробуй ты скажи кому, что мор не колдовскими силами накликан. Вмиг донесут святой инквизиции, да и на костре спалят не хуже чародея, другим назидании. Нет уж, коли говорят так преподобные отцы, нам маленьким людям возражать не под силу». Да, подумалось мне, впереди не только серьезные испытания на право называться врачами. Предстоит еще война с мракобесием, что гораздо сложнее, чем битва с вирусом. Не стоило медлить, и я позвала жениха на маленький консилиум в отведенные нам покои. «Шон», — начала я важный для нас разговор, — «так как зараза передается от больных к здоровым, нам прежде всего следует уберечь себя. Знаю, ты силен в медицине, но слышал ли ты ранее, что ежели здоровому человеку ввести в тело малую дозу болезни, то он перенесет ее в легкой форме и не умрет, даже если впоследствии будет соприкасаться с больными?» «Я слышал о подобном», — кивнул Шон. «У нас в Англии издревле практиковали нечто в этом роде. Матери ходили в те дома, где хворали оспой младенцы и заворачивали своих детей в пеленки зараженных. И порой это помогало. После этого многие младенцы избегали страшного недуга». «Ну вот, Шон, ты знаком с сутью дела. Но в нашей ситуации необходимо частицы заразы ввести в тело человека. Для этого берется гной больного. Заражение произойдет, но хворь перенесется гораздо легче, а потом...» Я на секунду задумалась, как передать средневековым языком слово «иммунитет». «После этого человеку до конца дней не будет страшна эта зараза. Переболев, он получит защиту от нее. Прошу, разреши сделать такую процедуру тебе и мне. Это обезопасит нас от возможной смерти». «Вижу зерно истины в твоих словах», — сурово кивнул мне жених. «Я читал подобное в трудах Авиценны и других авторов. Слышал, что на Востоке, в неведомом далеком Китае, издревле людей умышленно заражали оспой, что уберегало народ от повальных поветрий. Не раз я доверялся тебе, Лира, доверюсь и в этом случае. Как говорится, чтобы уберечься от дождя, нырнем в пруд. Когда приступим?» «Давай это сделаем как можно скорее. Нам дорога каждая минута. Нужно только известить здешнего государя, что нам потребуется несколько дней для выполнения этой процедуры. Если наш опыт удастся, сколько жизней мы сможем спасти?» После недолгих переговоров с помощником лекаря и получения негласного согласия короля на то, что нам понадобится некоторое время на подготовку к борьбе с заразой, мы приступили к своему плану. Донор вируса вариолы нашелся быстро. На вопрос, есть ли больные в пределах королевского замка, Гибсон ответил, что посудомойка, прислуживавшая на кухне, уже который день охвачена хворью. Он сопроводил нас в ее каморку на заднем дворе. Мы увидели изнуренную женщину, которая металась в горячке и стонала, испытывая сильные боли. Внешний вид прислуги был характерен для больных оспой. На теле многочисленные красные пятна, местами переросшие в пузырьки, наполненные жидкостью. На других участках зияли зрелые язвы. Кожа вокруг них была красной и воспаленной. Стало ясно, что несчастную уже не спасти. Несмотря на то, что она была не так стара, болезнь превратила женщину в живой труп. Ее смерть может стать залогом жизни для других, с грустью подумалось мне. Я достала заранее приготовленную обработанную большую иглу. С ее помощью аккуратно собрала гной с язвы на теле больной, положила в специально припасенную склянку, закупорила ее, и мы с Шоном отправились в свои покои. Там я сделала на его предплечье небольшой надрез ланцетом и все той же иглой ввела дозу гноя под кожу. По этому примеру, ту же процедуру Шон проделал и со мной. «Все, назад пути нет, нам остается ждать и верить», сказала я по завершении первой моей практики вариоляции. Примерно через сутки после этого я стала замечать у нас обоих первые симптомы заражения. У меня на месте ранки возникло легкое покраснение. У Шона же краснота затронула гораздо больший участок кожи, причем сопровождалась она формированием небольшого уплотнения. Это насторожило меня. Конечно, подобная местная реакция – это ожидаемо, но у жениха еще и сильно повысилась температура. Приложив ладонь к его лбу, поняла, что он горит от жара. Я строго-настрого велела ему лежать в постели и не вставать. Помощника лекаря я предупредила, чтобы в комнату нашу никто не смел входить, о чем он и распорядился. Нам оставляли только пищу перед дверью, которую я забирала сама, а после выставляла в коридор грязную посуду и ночные горшки. Шел третий день ожидания тревоги. Мой организм переносил вакцину легко. Я чувствовала лишь некоторую слабость и небольшое повышение температуры. А состояние жениха тревожило меня все сильнее. На его предплечье появилась заметная припухлость. Жар и слабость не оставляли Шона. К четвертым суткам на его коже появились пузырьки, наполненные жидкостью. Любимый стойко переносил всю тяжесть своего положения, и ни разу я не услышала ни слова упрека от него. Лишь иногда, не в силах превозмочь ужасную головную боль, он жаловался, словно беспомощный ребенок. Наступили пятые сутки после вакцинации. Ночью Шон впал в бред и беспамятство. Я сидела близ его постели, обливаясь слезами. Он умирает, и я тому виной. «Лира, Елена, как тебя там еще? Как смело ты решиться на такой эксперимент, не имея достаточного опыта? Возможно, зараза миновала бы его и без прививки. А теперь уже поздно, он уходит. И мне без него тоже незачем жить». Так мысленно проклинала я себя, рыдая у ложа любимого, который метался в агонии. Словно услышав мои слова, Шон открыл глаза. Я поняла, что любимый пришел в сознание и бережно взяла его за руку. «Лира, милая», — слабым голосом произнес нареченный, — «не вини себя, как и я тебя не виню. Я понимаю, ты хотела добиться лучшего. Но и врачи не боги, я ухожу. Если мы расстанемся в этом мире, я буду ждать тебя на небесах. Люблю тебя и буду любить вечно». С трудом произнеся это, Шон вновь впал в забытье. Я забилась в рыданиях. Всю эту ночь, сидя рядом и не смыкая глаз, я вспоминала первый день знакомства с Шоном, его предложение, нашу помолвку. Картины прошлого, словно кадры из кинофильма, сменялись у меня перед глазами. Вот миг, когда я впервые увидела любимого в замке больного графа. Передо мной молодой человек, худощавый, с бледной кожей и светлыми волосами. Помнится, его ярко-голубые глаза напомнили мне знакомый взор Арнольда. Кто это говорит здесь об операции, впервые услышанные от него слова, вызвавшие тогда во мне немалое раздражение? Вот мы на зеленой лужайке, где Шон впервые признается мне в чувствах. Я замечаю легкую грусть в его небесно-голубых глазах и слышу трепетные слова. «Я давно хотел тебе сказать, но никак не решался, я люблю тебя». Вот наш первый поцелуй. Помню, как губы юноши кажутся сладкими. Я переживаю вновь тот момент, когда словно не целуюсь, а вкушаю медовое питье. Прохладный шелк его губ сводит с ума. Я отдаюсь этому невыразимому ощущению. Вот скромное торжество в честь нашей помолвки. Мы обмениваемся кольцами и целуемся уже на законных правах. Рядом гости, Марта и отец, на глазах у которого стоят слезы счастья. Боже, ведь это все было совсем недавно. И всего этого уже не вернуть. Я и сама не заметила, что пришел рассвет. Я придвинулась ближе к Шону и замерла, не веря в такой исход. Любимый уже не метался в горячке, а просто спал спокойным крепким сном. Испарина с его лба ушла, дыхание восстановилось, и прекратился жар. Я не могла в это поверить, но кризис миновал.